Глава 26. Первые дни в плену я потратил на изучение обстановки. Конвой действительно оказался внушительным и состоял почти из сотни воинов, из которых дюжины четыре — это воины Черного Солнца и четверо волхвов. Серьезные силы для одного пленника, но учитывая, что я якобы убил двух одержимых и вырезал целый гарнизон мракоборцев, их осторожность была понятна. Моя тюрьма представляла собой железный короб на колесах, достаточно большой, чтобы встать в полный рост, но цепи были совсем короткие, и оставалось лишь лежать или сидеть. Цепи на руках и ногах крепились к полу, оставляя минимум свободы движений. Раз в день мне швыряли через небольшое окошко кусок черствого хлеба и флягу с водой, ну а справлять нужду мне приходилось в мелкую дырку в дальнем конце подвижной темницы, добраться до которой с такими короткими цепями было тем еще извращением. Но хотя бы никто не пытался меня допрашивать или вроде того. Меня везли как груз, не как человека, и это было очень странно. Я даже оказался слегка разочарован тем, что никто не пытался меня запугать, пытать или что-то в таком духе. И нет, мне вовсе не хотелось этого, просто в таком формате мне словно чего-то сильно не хватало. Сломанный амулет-блокиратор я спрятал под рваной рубахой на случай, если кто-то решит проверить. Со стороны все выглядело так, словно он все еще работает. Заниматься тут было откровенно нечем, а повозка была старой, так что я не нашел ничего лучше, чем заняться тем, что у меня получалось лучше всего — артефакторикой. Я стал вытаскивать гвозди, которые плохо сидят, отрезал кусочки цепи, и все это использовал для того, чтобы изготовить новые триплексы. Мультитул в этом тоже очень помогал, позволяя расплавить небольшое количество металла, а дальше я уже мог сохранять его жидким и делать что угодно с формой и наполнением. Дело это было, мягко говоря, не быстрое, но других у меня все равно не было. А вот на третью ночь, когда отряд встал на ночлег, случилось нечто неожиданное. Я уже почти дремал, когда рядом со мной внезапно ожила тень и начала превращаться во вполне осязаемую фигуру. Я уже думал вбить триплексовый кол, наполненный солнечной энергией, в сердце гостю, но вовремя остановился. «Это ты, Фламелия?» — облегченно выдохнул я. «Да», — улыбнулась вампирша. «Рада, что ты в порядке. Даже не представляешь, как сложно было тебя найти». «Готов убираться отсюда?» «Нет», — мотнул я головой. «У меня другие планы». «В смысле?» — нахмурилась она. «Ты знаешь, куда меня везут?» «В Кёнигсберг, владение Карла XII, хотя скорее во владение Фредерика». «Именно. Я хочу подобраться к нему и отрезать этой змее голову». «Ты спятил. Фредерик очень силен. Даже сильнее меня сейчас. Считаешь, что не справлюсь? Считаю, что это смертельно опасная авантюра, но это может сработать». «Вот и я о том», — кивнул ей и постучал пальцем по амулету на груди. «Он будет считать, что я простой человек, с которым он может сделать все, что угодно. Тогда-то я его и прикончу». «В этом плане слишком много дыр», — не согласилась со мной Фламелия. «Но может сработать, да». «Как ты избавился от амулета?» «Я артефактор, а эта штука, может, и выглядит проблемной, но и с ней можно разобраться. Я не стал рассказывать о том, как именно избавился от амулета, но раз ты тут, то мне кое-что нужно, поможешь?» «Конечно, но нужно быть аккуратной. Тут есть волхвы, и пусть магия у них слабая, но они могут меня почувствовать». «Понял, тогда мне нужна моя сумка и вещи. Сможешь достать?» «Попробую. Еще что-то?» «Передать моим весточку сможешь?» «С этим проблем не будет, они рядом». «В смысле?» «Это Владислава не стала скрывать, что сделала, прямо объявила поселению, что сдала тебя в обмен на мир с кланом Ночи. Твои, разумеется, этого не поняли, но что-либо сделать не смогли. Она не стала удерживать их силой, разве что Ксению, слишком уж Владислава заинтересовалась ее силой. Возможно, видит в ней замену». «Получается, Ксюша осталась в чаще?» «Да, но не похоже, что о ней стоит пока волноваться. Судя по тому, что говорят остальные, Владислава с нее пылинки сдувает». «Ладно, это успокаивает. А остальные, значит, в порядке?» «Да, они отстают на день пути, а я слежу, чтобы не потерялись». «Нужно передать что-то еще поконкретнее?» «Нет, только достань мои вещи». Фламелия ушла и вернулась лишь через пару часов. Я рассчитывал, что она будет просторопнее, но заказ был выполнен. Передо мной оказался револьвер, патронтаж и маленький холщовый кошель, который на самом деле являлся пространственной сумкой. Да еще и с привязкой, и любой чужак, открыв его, ничего не увидит. Для них это просто кусок ткани с веревкой. Знакомый с артефакторикой быстро определит, что это, и даже теоретически может сломать привязку, но у местных даже с даром просто нет таких навыков и знаний. Оттуда я достал блокнот с карандашом, набросал список всего необходимого и передал вампирше. У этой рыжей брови поползли вверх от моего заказа. «Ты серьезно?» «Полностью. Зачем тебе все это?» «Сделать оружие. У меня куча времени в запасе, и как раз есть пара задумок, до которых прежде не доходили руки». «Рискуете вы, княже?» Фламелия покачала головой, посмеиваясь. «В моем мире есть история про героя, который, сидя в плену, сделал боевого дроида из металлолома. Чем я хуже?» — не удержался я от наглой ухмылки. «Тем более у меня есть это». С этими словами я достал из пространственного кармана сразу три империумных камня, самых крупных из тех, что остались. Дни потянулись размеренной чередой. Утром конвой снимался с места, и моя железная тюрьма начинала свой путь по разбитым дорогам. Тряска была адской, но я к ней привык и использовал это время, чтобы отдыхать, копить силы. Настоящая работа начиналась ночью. Фламелия появлялась каждые 2-3 дня, принося заказанные материалы — медная проволока, серебряные монеты, куски железа, даже небольшой слиток свинца. И уж откуда она все это доставала, я предпочитал не спрашивать. Вампирша была изобретательна и явно получала удовольствие от этой игры в контрабанду под носом у ничего не подозревающего черного солнца. Империумные камни оказались ключом ко всему. Концентрированная мана в кристаллической форме представляет собой идеальный источник энергии для того, что я задумал, более того, независимый для блокираторов магии. Главное было добавить особую защиту, схема которой мне также была известна. В обычных условиях создание чего-то подобного заняло бы месяцы работы в полноценной мастерской. Здесь же, в тесной железной коробке, при свете крошечного магического огонька мне приходилось импровизировать и раскрывать все новые грани моего металломантического таланта. И я импровизировал. Каждую ночь я плавил металл, формировал новые элементы, соединял их в единую систему. Работа была кропотливой и требующей абсолютной концентрации. Один неверный контур, одна ошибка в схеме конструкта, и все пришлось бы начинать сначала. Но торопиться было некуда. 2 недели пути. Более чем достаточно. К исходу первой недели базовая структура была готова. Сотни крошечных триплексов, соединенных в сложную сеть, способную реагировать на мою волю как единое целое. Я тестировал ее по ночам, заставляя отдельные элементы двигаться, менять форму, объединяться и разделяться. На второй неделе занялся тонкой настройкой. Это было сложнее всего. Нужно синхронизировать каждый элемент так, чтобы они работали в унисон, не мешая друг другу. Империумные камни пришлось разделить, встроив фрагменты в ключевые узлы системы, а не ставить как единый источник питания, как планировал изначально. Они стали чем-то вроде батарей, способных обеспечить энергией даже самые затратные функции. Фламелия заскакивала временами ко мне и наблюдала за моей работой с нескрываемым любопытством. «Никогда не видела ничего подобного», — призналась она во время одного из визитов, смотря как я соединяю очередные элементы. «Это вообще что?» «Да так, сюрприз для Фредерика, мракоборцев и для любого, кто окажется рядом», — зловеще ухмыльнулся я. К концу второй недели, когда до Кёнигсберга оставалось всего пару дней пути, я закончил. Результат моих трудов был компактным и без труда помещался в пространственный карман. Последнюю ночь перед прибытием я провел в странном спокойствии. Все было готово, оставалось только ждать. Единственное, чего не хватало, это полевых тестов, но, видимо, придется уже проводить испытания боем. Я был уверен в своем детище, но не в материалах. Все-таки некоторые из них были слишком скверными. Фламелия появилась незадолго до рассвета. «Завтра будем на месте», — сообщила она. «Юлиана и остальные все еще следуют за конвоем на расстоянии. Что им передать?» «Пусть не вмешиваются», — ответил я, даже не думая. «А я?» «А ты держись поближе. Если ситуация станет скверной, попробуешь вытащить». «Постараюсь, но там Фредерик, а он тоже связан с тенью. Ему не так уж сложно заметить мое присутствие, но я постараюсь». На рассвете, еще до того, как мы заехали в город, случился неприятный сюрприз. Двери моей темницы распахнулись, и несколько воинов в черной броне вытащили меня на улицу. Глаза, отвыкшие от такого количества света, тут же заболели, но я быстро привык. Пространственную сумку я спрятал в браслет. Свернул в трубку и обернул триплексами, которые скрыли ее от посторонних глаз. Воины Черного Солнца и внимания не обратили на то, что один из браслетов стал почти в 2 раза толще. Меня грубо потащили куда-то в сторону от дороги, и вскоре я увидел небольшое озерцо в окружении ив. Живописное место, если бы не обстоятельства. «Воняешь, как свинья», — бросил один из воинов, здоровенный детина с изуродованным шрамами лицом. «Господин Фредерик не потерпит такой вони в своем присутствии». «А мне казалось, это его любимый запах. Он же любит жрать дерьмо, да?» — огрызнулся я, за что тут же получил удар под ребра. «Не сильный по их меркам, но достаточный, чтобы согнуться пополам. Заткнись и мойся». Они сорвали с меня остатки одежды, оставив только браслеты, которые снять можно было только вместе с кистями. Настолько прочно те сидели на запястьях, после чего швырнули в воду. И все это под хмурыми взглядами нескольких воинов и одного волхва. Озеро оказалось неглубоким по пояс, но ледяным. Видимо, питалось подземными ключами. Я стиснул зубы, стараясь не показывать, насколько холодно. Кто-то швырнул мне кусок грубого мыла, едва не попав по голове. Я поймал его и принялся смывать с себя двухнедельную грязь. Вода вокруг быстро стала мутной. «Глядите, а он худой совсем», — хохотнул один из воинов. «Тоже мне страшный маг. Мы таких пачками разделывали и в огонь бросали». Я проигнорировал этот возглас и закончил мыться, после чего выбрался на берег. Там мне швырнули какую-то грубую, но чистую серую робу. Одежда пленника, не оставляющая сомнений в моем статусе. «Руки», — приказал старший, и я послушно вытянул запястья. Новые кандалы защелкнулись поверх браслетов, тяжелые, железные, с короткой цепью между ними. Затем меня повели обратно к повозке, но внутренне затолкали. Вместо этого привязали к задней части, заставив идти пешком. Странное решение, откровенно говоря, по-видимому, Фредерик хотел сделать из моего пленения какую-то демонстрацию. Последний этап унижения перед въездом в город. Впереди за холмами уже виднелись шпили Кёнигсберга.